Часть 46. Одевшись и допив свой самодельный кофе, Брейн вышел из коттеджа и едва не столкнулся на крыльце с посыльным, которого майор по своему обыкновению к нему послал. «Ой, сэр, извините». «Извиняю», — сказал Брейн, следя за тем, чтобы закрывшаяся дверь плотно встала на положенный автоматический запор. С первого раза это не получилось, но с четвертого — легко. С момента постройки эти коттеджи простояли немало времени. Их трубы заржавели, их двери просели, и замки не попадали язычками в установленные байки. Приходилось подгонять. А уж о том, чтобы соответствовали гнезда систем охраны, нечего было и говорить. Вот и приходилось по 3-4 раза захлопывать дверь и прислушиваться в ожидании нужного щелчка. «Значит, снова ты?» «Снова я, сэр». «А чё такой напуганный? Светло вроде». «Кому светло?» — поёжился посыльно, озираясь. «А кому темень тёмный, даже по утрам?» «А чего так?» — уточнил Брейн, когда они вышли за ворота. «А то, что в постройке номер 22 сегодня был, выглядит изнутри наружу». «Понимаю», — кивнул Брейн, стараясь не обращать внимания на реакцию посыльного, который пучил на него глаза, ожидая сочувствия. «Я к тому, что работа у тебя нелёгкая. Нужно бегать во все концы, когда иной раз времени даже на обед не остаётся». «А вот и не остаётся», — воскликнул посыльный, крепко хватая Брейна за руку. «Солнце скоро взойдёт, тебе нечего бояться». «Вот вы шутите, сэр. Они здесь повсюду», — пожаловался посыльный, очерчивая рукой всё, что находилось вокруг. Запущенные дворы, заросшие мхом каменные кладки, засыпанные сопревшей хвоей листьями крыши. «А где сейчас майор?» — спросил Брейн, чтобы отвлечь несчастного посыльного. И вдруг в окне ближайшего коттеджа увидел улыбающегося генерала Роджерса и даже машинально кивнул ему. «Что? Что вы там увидели?» Взвился посыльный и забегал вокруг Брейна, как заведенный. «Кому вы кивнули, сэр? Вы нарочно меня пугаете? Или там действительно что-то было?» Брейн проигнорировал истерику посыльного, не зная, что ему ответить. Остаток пути он молчал, полностью погруженный в самоанализ. Этого генерала он все же вспомнил. Тот находился в разделе «Сны и сновидения», в подразделе «Нейтральные видения». Когда-то в Академии их учили классифицировать и раскладывать по своим внутренним полочкам эмоции, комплексы, пристрастия и сновидения все то, что могло заметно повлиять на деятельность агента. Любой другой гражданин со своими проблемами немедленно бежал к психологу или его упрощенной и дешевой версии в специальной кабинке при психиатрической клинике. Агентам подобные походы грозили провалом, поэтому они сами себе были и психиатрами, и психотерапевтами, при том, что поводов для нервного кризиса хватало. Простые граждане получали стресс, поругавшись с начальником или соседом. Агент выходил из нормы, попав в перестрелку, и это был самый безобидный стресс. А если в бою он сходился с противником в рукопашной, орудуя ножом или ножкой от стула, то вот последствия были куда тяжелее.